Глава 5. Ответ на молитву. В Ирландии и Англии Эмми получила немало ответов Господа на свои молитвы. В Японии таких ответов стало еще больше. Однажды утром она узнала, что на соседней улице живет безнадежно больной человек. Ей сказали, что он одержим духом лисицы. Японцы верили в этого демона и очень боялись его, так как считали, что он может причинить горе тому, кто обидит его каким-либо образом. Когда Эми выслушала эту фантастическую историю, она вспомнила слова Господа: «Дана мне всякая власть, я с вами». Она вспомнила, как он исцелял и порой наделял способностью исцелять своих последователей. Сможет ли она прославить его имя, исцелив этого бедного человека? Хочет ли он, чтобы Эми сделала это? Мысль о больном не давала ей покоя. Как будет ужасно, если у нее ничего не получится. Она пошла в свою комнату, преклонила колени и попросила Господа открыть ей свою волю. Прошло много времени, пока она удостоверилась в ответе. Встретив свою переводчицу, она спросила у нее, верит ли та, что Господь хотел бы исцелить этого человека. Мисаки-сан была сильно озадачена. Дело в том, что они могли потерять весь свой авторитет, предприняв такое дело и не выполнив его. Последствия при этом оказались бы гораздо хуже, чем в Англии, где над ними просто посмеялись и забыли. В Японии это стало бы причиной позора на всю жизнь. Будучи искренней последовательницей Господа, Мисаки-сан начала молиться, чтобы убедиться в том, что Господь не против исцеления того человека. Затем женщины в дом больного послали записку, в которой просили о встрече с ним, и в ожидании ответа продолжали молиться. Им сообщили, что они могут повидать больного, но он одержим 6 лисицами и очень буйствует, так что его пришлось связать. Они подошли к дому и поднялись наверх. Эми была готова к тому, что увидит неприглядную картину, но увиденное превзошли все ее воображения. На полу лежал связанный и привязанный к 2 балкам человек. Его тело было покрыто язвами и ранами. Друзья несчастного клали на его тело большие бумажные кулечки, в которые было завернуто какое-то лекарство, и поджигали их, пытаясь таким образом изгнать демонов. Это причиняло ему ужасную боль и доводило до неистовства. Эмми уверенно заявила жене этого человека и всем присутствующим, что Господь Иисус сильнее любого демона, и Он может дать исцеление. Как только было произнесено имя Иисуса, буйство этого человека стало еще более ужасным. Он начал выкрикивать разные богохульства и порываться в сторону пришедших. Эми и Мисаки-сан склонились на колени и начали молиться. Но одержимый вел себя хуже и хуже. Стало очевидно, что делать новые попытки и оставаться в комнате бесполезно. Эми была в отчаянии. Что она сделала не так? Она была уверена, что Господь направил ее сюда, но теперь имя его было обесславлено перед язычниками, которые не захотят более ничего слышать о нем. В чем ее ошибка? И когда она в полном отчаянии прощалась, то снова услышала слова: «Дана мне всякая власть, я с вами». С новой силой и верой Эми сказала жене одержимого: «Наш Бог исцелит вашего мужа. Дайте нам знать, когда демоны оставят его. Мы пойдем домой и будем молиться до тех пор, пока не получим от вас весточку». И вот не прошло и получаса, как они получили известие о том, что лисицы ушли, веревки развязаны, и несчастный заснул. На следующий день больной захотел увидеть Эми и ее помощницу. Он с радостью слушал о Боге, который исцелил его и который хочет простить ему все грехи и дать новую жизнь. Он вместе с женой опустился на колени и молился Богу в тот вечер. Исцеленный японец рассказал всем своим друзьям о том, что совершил для него Бог, и продолжал верить в него до конца своей жизни. Буддийские священники, которые изгоняли демонов, всегда делали это демонстративно, подчеркивая свое величие, чтобы поразить человека, завоевать его доверие. Эмми и ее подруга сделали все наоборот. Вся слава этого исцеления была отдана Богу, которому молилась Эмми. Прожив в Японии немногим более года, Эми заболела. Ей посоветовали провести отпуск в Китае, где климат, как предполагалось, был более подходящим для ее состояния. Однако в Шанхае ей стало еще хуже, и вскоре она уже плыла на Цейлон с намерением оттуда направиться в Англию.